Александр Кронос, Аутим, книга 2, глава И. Вернувшись под прикрытие металла, ошеломленно смотрю на Эйру и делаю предупреждающий жест, когда девушка пытается высунуться, чтобы оценить обстановку. В наушнике слышится тихий голос Анта. «Что там?» Не успеваю ответить, как снаружи слышится густой бас. «Мясо, свежее мясо, сегодня нам повезло, выходите же, эти двери счастья все равно откроются и мы вас достанем. Жрать, мы будем жрать от пуза, сука». Теперь я понимаю, почему паренек бормотал что-то о свиньях из соседнего сектора. Это они и есть. Конечно, если сделать допущение, что они могут прямо ходить, разговаривать, а еще у них есть конечности с пальцами. На левый глаз стекает пот и я моргаю. Соберись, нет разницы, какая там у них морда. Сделаны они из такой же плоти, уязвимой к свинцу. Что делать? Какие приказы? Это уже Эйра, которая с опаской смотрит на меня, видимо пытается прикинуть, что такого я там мог увидеть. Выдохнув, даю вводную. Там непонятные гребаные мутанты, морды, как у свиней, тела человеческие, оружие, которое на виду, примитивное, но может быть огнестрел, а весь тоннель зарос какой-то зеленью. На долю секунды замолчав, продолжаю. Эйра, открываешь огонь вместе со мной. Два выстрела по видимым тебе целям. Я бью одиночными и продвигаюсь вперед. Потом действуем по плану. Теперь чувствую себя полностью собранным. Что это вообще такое было? Откуда нервоз? Последствия третьего коктейля? Или из-за того, что я употребил два за сутки и почти не отдыхал? Створки открываются уже на две трети и я прерываю свои размышления. Кивнув девушке напротив, выставляю ствол автомата. В металл у ворот что-то бьет, сразу отлетая назад, а я жму на спусковой крючок. Первый свиночеловек заваливается вниз, рухнув посреди высокой густой травы. Рявкает дробовик и визжит еще один подстреленный мутант. В нас летят три коротких копья, которые ударяются о противоположную стенку тамбура, бессильно упав на пол. Выстрел. Еще один. Смещаю ствол автомата, выпуская пулю вслед свину, что пытался скрыться в зарослях травы. Еще раз грохает дробовик. На этот раз визга не слышно. То ли промахнулась, то ли завалила наглухо. Рывком выскочив из-под прикрытия металла, мчусь вперед. В воздухе мелькает еще одно короткое копье, но тоже пролетает мимо. На ходу выпускаю две пули в том направлении, откуда произвели бросок. Добежав до травы, опускаюсь на колено, вижу шевеление травы и снова вжимаю спусковой крючок. Сзади слышится топот ног и в двух метрах от меня занимает позицию Анта, копирующий мою позу. Третьей до нас добирается Эйра. Обернувшись, бросаю быстрый взгляд на начавшие сходиться створки. Мы выбрались. Осталось разобраться, куда привел нас выход и что за безумное дерьмо здесь происходит. На момент приподняв голову, оцениваю ситуацию. Впереди, насколько вижу, заросли высоченной травы. Где-то вдалеке растет что-то еще, похожее на бамбук. Никакого движения не видно. Отступили, затаились и ждут. Что интересно, тоннель выглядит точно так же, как и в нашем секторе. Но пол засыпан толстым слоем чего-то похожего на почву. Мягкий субстрат, который расходится под ногами. Продолжая озираться, левой рукой приподнимаю маску и сразу возвращаю ее обратно. В нос бьет такая дикая вонь, что кажется, вот-вот начнут слезиться глаза. Да чтоб вашему танку башню сорвало. Что произошло с этим сектором? Откуда здесь земля и растения? Что это за твари? Респираторы не снимать, глядеть в оба. Если заметите что-то живое, открывайте огонь. Выдав инструкции, открываю интерфейс. Работает. Уже что-то. Карта тоже имеется. Если верить ей, то сейчас мы в восточном тоннеле соседнего сектора. Только в их случае, центральная находится не перед нами, а где-то далеко, с противоположной стороны. Но сейчас это нам на руку. Доберемся до ближайшего бокового коридора, сможем ускользнуть и собрать информацию о происходящем. Откройте карты и изучите. В сотне метров от нас первый поворот направо. Свернем туда и окажемся в переплетении коридоров. Возможно, сможем оторваться. В ответ сразу же слышится шепот Эйры. Что это за уроды? Все вопросы потом. Соберитесь, мать вашу. Срабатывает. Оба бойца молчат, изучая карту. Вот и хорошо. Понимаю, что все устали. Я сам выдохся и в поту. Но оставаться здесь надолго нельзя. Отступать некуда. Мы прижаты к самым воротам. Укрытие тоже отсутствует. Если сюда выкатится волна в пару сотен таких мутантов, нас сомнут. Хотя нет, 200 свинов мы можем и перебьем, с учетом огнеметов. Но только при условии, что у них не будет огнестрела. То, что мы пока с ним не столкнулись, совсем не означает его тотального отсутствия. Вперед продвигаемся на полусогнутых, всматриваясь в траву впереди. Заросли слишком густые, чтобы дать хороший обзор. Остается надеяться, что противник предпочел ретироваться, признав превосходство огнестрела, и совсем не ведет сюда толпу кровожадных свинолюдей, увешанных стволами. Шевеление впереди и справа. Поворачиваю ствол, и передо мной появляется оскаленная морда мутанта, прущего напролом. Вгоняю пулю в широченный лоб. Слева бьет автоматанта, а я вижу движение сбоку. На этот раз увернуться не успеваю, ублюдок врезается в меня, сбивая с ног. Автомат становится бесполезным, и я его отпускаю. Все равно висит на ремне, уродец не сможет им воспользоваться, даже если знает, что это такое. Впрочем, он и не пытается. Яростно бьет чем-то в бронежилет. Больно, но не критично, добраться до плоти все равно не может. Нашарив правой рукой нож, вытаскиваю его, всаживаю в бок противника, слыша, как грохочет дробовик, а автомат отбивает выстрел за выстрелом. Свин пронзительно визжит, и я бью снова. Теперь он решает отступить и пытается подняться на ноги. Даю ему наполовину выполнить задачу, а потом впечатываю ботинок в брюхо. Рывок вперед, и лезвие входит в корпус мутанта. Проворачиваю лезвие в ране, вытаскиваю, бью еще раз, вонзив в горло. Снова проворачиваю, и, заметив движение в стороне, оставляю нож в ране. Автомат перекрутился, поэтому хватаюсь за пистолет. 5 выстрелов кряду, и 2 свина выбывают из списков живых. Держа пистолет, веду стволом в сторону. Никого. Эйросанта тоже прекратили стрельбу. Хорошо, атака отбита. Вернув пистолет на место, привожу автомат в боевое положение. Ранение? Почти синхронно отвечают «нет», и я выдаю новую команду. Тогда продвигаемся бегом. Держимся правой стены. Дистанция 1 метр. Порядок движения прежний. Подтверждают, и я поднимаюсь на ноги, бросаясь вперед. Бежим в зарослях травы, оглядываясь по сторонам, готовые в любой момент открыть огонь. Но противника больше не видно. Странно, пальбу наверняка слышали далеко отсюда. Почему не подошло подкрепление? Их настолько мало? Или они все-таки рядом, и мы вот-вот с ними столкнемся? Активирую карту. Еще 10 метров. А вот и поворот. На мгновение замираю рядом с ним и рывком влетаю внутрь, держа оружие наготове. Никого. И травы тоже нет. Как и хорошего освещения. Хорошо, если горит один из 3 светильников. Быстро шагаю вперед, держа оружие наготове. Вид обычных металлических коридоров действует успокаивающе. Пусть кое-где на полу и валяются кучки субстрата, которым заполнен тоннель, но в целом чисто. Поворот, еще один. Мы удаляемся все дальше от восточного тоннеля, и это не может не радовать. Топота ног за спиной пока не слышно, что тоже греет душу. Когда отрываемся на 300 метров, сбавляю темп. Странно, что тут пустые переходы, хотя совсем рядом все заросло травой и кипит жизнь. Вернее, кипело. Замерев на месте, прислушиваюсь. Так и есть, где-то впереди слышатся звуки. Судя по карте, там круглое просторное помещение, видимо, кем-то обжитое. Сворачиваю в сторону. Прежде чем начнем действовать, надо подумать. В итоге, стараюсь огибать все более или менее масштабные залы, где могли располагаться местные обитатели. Попутно пытаюсь обдумать расклад, но мозг отказывается выполнять 2 задачи одновременно. Приходится отложить анализ ситуации на потом. Останавливаюсь где-то через километр, в небольшом закутке с 2 выходами. Оба коридора просматриваются далеко, подобраться незамеченными у мутантов не выйдет, а у нас останется путь для отступления. Конечно, если они не заблокируют оба выхода, но и тогда мы прорвемся. При условии, что у них не найдется более мощного оружия. Антасейры занимают позиции у проходов, а я опускаюсь на металлическую пластину около стены. Раньше здесь явно был установлен какой-то механизм, который потом благополучно демонтировали. Но сейчас это меня мало занимает. Итак, что у нас по пунктам? Первое, в секторе есть растительность, условная почва, и он населен мутантами, как минимум одним видом. Но судя по словам выжившего в прошлый раз, могут обнаружиться и другие. Второе, здесь нет ни одного активного задания. Карта отображается, но она девственно чиста. Третье, индикаторы сфер наблюдения пусть и светятся, но, как мне кажется, они ни хрена не работают. Было бы иначе, на нас уже среагировали бы. Основной вопрос, что делать? В теории, мы можем пробиться к выходу из тоннеля. По идее, Там находится выход в 119-й сектор. Возможно, в нем обстановка больше подходит под стандарты. Правда, если следующий сектор своим хаосом похож на этот, то набрать пункты рейтинга там не выйдет. А нам нужно по 1000, к моменту, когда попадем в 120-й. Каждый четный сектор располагает выходом на следующий ярус. Когда наша компания туда доберется, нам потребуется именно столько, чтобы пройти наверх, на долбанный первый ярус. И если раньше я считал, что мы сможем озаботиться выполнением каких-то заданий, получив дополнительные пункты, то теперь я в этом совсем не уверен. Впрочем, здесь мы их точно никак не получим. А раз сектор для нас полностью бесполезен, то из вариантов остается только одно – пробиваться к выходу и надеяться, что следующий окажется более подходящим. Но для начала стоит немного отдохнуть. Приподнимаю маску. Запах неприятный, но сносный. Не знаю, что свинолюди творят в тоннелях, но там даже дышать сложно. Здесь же, вполне реально находиться без респиратора. Сняв рюкзак, достаю банку мяса. Каждому по 10 минут на еду. Потом еще по 30 минут на отдых. И выдвигаемся дальше. Какое-то время оба молчат. Когда я вскрываю банку, Эйра озвучивает вопрос. Дальше, это к выходу. Просто пройдем сектор насквозь, выламывая из крышки ложку, обозначенную пунктирами, машинально киваю. Проберемся коридорами, выскочим ближе к концу тоннеля и проложим путь огнем. Здесь нет заданий, рейтинг нам не поднять. Расходовать боеприпасы в холостую, тоже не дело. У нас их не так много. Девушка еле слышно вздыхает. Ну да. Когда она хотела выбраться за пределы родного сектора, вряд ли предполагала, что столкнется с такой жестью. За несколько минут уминаю содержимое банки и, отставив ее в сторону, прислоняюсь спиной к стене. Еще пару минут на отдых и уступлю место Анта. Пусть парень тоже перекусит. Потом Ира. Дальше полтора часа на отдых и выдвигаемся. Разве что хлебнем по коктейлю, чтобы организмы вытянули нагрузку. Когда уже собираюсь подниматься, перед глазами появляется уведомление, заставившее меня дернуться. Внимание! Аварийный протокол. Срочная задача. Добраться до указанного места. Произвести ремонт поврежденного модуля. Обеспечить защиту модуля до момента его запуска. Оплата. 2500 кредитов. Гарантированное повышение социального рейтинга. Исключительный товарный бонус. Удовлетворение чрезвычайного запроса на снабжение. Дополнительная информация. Возможно, столкновение с вышедшими из-под контроля подопытными. Возможно, дополнительная награда за ликвидированных подопытных. Возможно, изменение социального статуса. Недоступна поддержка, ни один из базовых модулей сектора не работает. Время на выполнение задания – 72 часа. До момента его выполнения все выходы сектора будут заблокированы. В случае невыполнения задания – неожиданный, сука. Поворот. Задача, от которой нельзя отказаться. И покинуть сектор мы тоже не можем. Плюс, не совсем понятно, что означают звездочки в строке, где говорится о штрафе за невыполнение. У меня тут задание высветилось. Голос Анта звучит тихо и задумчиво. Парень, похоже, тоже прочитал весь текст и сейчас находится в состоянии небольшого шока. А у меня ничего. Что там? Вот Эйра немного обижена. Я получил описание, как лидер группы. А парень из-за своего социального статуса. Ей же статус пока не присвоили. Скорее всего, поэтому она и не получает полноценных уведомлений. Только необходимые с точки зрения неизвестного разума, засевшего наверху. Кратко описываю ей ситуацию, и девушка шепотом матерится. В чем-то она права. Точка, которая указывает на модуль, нуждающийся в ремонте, внутри западного кольца. Что-то мне подсказывает, пробиться туда будет проблематично, даже учитывая небольшой арсенал, который мы приволокли с собой. При этом никакой поддержки система не предлагает. Никакого тебе оружия, как в случае с монстрами из алой зоны, или халявных товарных бонусов. Нам предлагается действовать исключительно собственными силами. Меняюсь местами с Антой, он приступает к трапезе. Я же обдумываю расклад. Отказаться нельзя. Игнорировать тоже, скорее всего, не выйдет. Сдается мне, нас могут вообще запереть в этом секторе. А жить со свинолюдьми, постепенно деградируя и переходя на подножный корм, мне совсем не улыбается. Значит, остается только один вариант. Починить гребаный модуль. Может, попытаться пройти через второй уровень. Вдруг есть открытые проходы. Тут все выглядит замороженным. Как знать, может, двери тоже распахнулись. Хотя, при таком раскладе там могут оказаться мутанты. Подобраться к выходу, который максимально близко к горловине, и атаковать. Нет, глупо. В тоннеле нас встретила небольшая группа свинов, навскидку штук 20, может какая-то дежурная группа или что-то вроде этого, но кольцо – это тысячи спальных мест, эти уроды гуманоидны, пусть их черепа и выглядят не так, раз так, должны их использовать. И если в кольце мы столкнемся с парой тысяч мутантов, нам конец, ни оружие, ни огнеметы тут не помогут. Ладно, пока рано продумывать план, нам нужна разведка, или источник информации. Те помещения, из которых мы слышали звуки, там может быть немного мутантов. Основную массу перебьем, пару возьмем в плен и допросим. Хорошо, вот и вырисовался первый блок схемы действий, а потом будем отталкиваться от полученной информации. Возможно, все не так плохо и этих уродов не слишком много. Анта меняется местами с Эйрой, которая тоже достает банку мяса, а мои уши улавливают шорох на том конце коридора. Освещение плохое, но позволяет просматривать его полностью. И сейчас там пусто. Значит, кто-то укрывается за поворотом. Подняв ствол автомата, жестом показываю девушке, что у нас гости, и та с сожалением отставляет банку в сторону, надевая маску на лицо. Сжимая в руках дробовик, вжимается в стену, с другой стороны от прохода. Ждем. Вот еще один шорох, как будто что-то царапнуло по металлу. Еще. Судя по отсутствию сигналов от Анта, у него чисто. Как быть? Отступать? Атаковать? ХМ. А что если попробовать другой подход? Сдвинув маску вверх, на средней громкости интересуюсь. Кто там? Или выходите, или мы будем считать вас врагом. Секунд 10 стоит полная тишина. Потом слышится голос. Я не враг. Хотела просто. У вас есть еда? Пожалуйста, поделитесь. Я сделаю все, что захотите. Совсем все. Пожалуйста. Обладательница женского тембра показывается из-за угла, и мои брови сами поднимаются наверх. Да, прав был тот выживший парень. Здесь обитают не только свиньи. Глава 2. Разглядываю девушку, стоящую у другого конца коридора. Вытянутые уши с крохотными, едва заметными кисточками. Как у рыси. Лицо скорее человеческое, но пигментировано, как у хищной кошки, а челюсть выступает вперед. Вот на кистях рук, кожа белая. Правда, вместо ногтей на них что-то куда более массивное. Стоит на месте, умоляюще смотря в нашу сторону. А я лихорадочно пытаюсь сообразить, как лучше поступить. Закутанная в какие-то лохмотья хрупкая мутантка не производит впечатления угрозы. Но с другой стороны, сложно вот так сходу определить, ловушка это или нет. Держа ее на прицеле, даю команду. 10 шагов ко мне. Мгновение колеблется. Потом медленно идет вперед. Движения не совсем ровные. Такое впечатление, что она с трудом переставляет ноги. Притворяется, действительно истощена. Расстояние между нами около 20 метров. Сейчас она преодолевает ровно половину от него. Когда останавливается, выдаю новый приказ. Снимая с себя все, под тряпьем, что на нее надето, легко спрятать оружие. Пистолет, нож, гранату, да все что угодно подходящих габаритов. Судя по тому, что мы видели, огнестрел тут если и есть, то в небольшом количестве. Но даже ножа хватит, чтобы прикончить или тяжело ранить одного из нас. А до медстанции в этом секторе не добраться. К тому же, она, скорее всего, и вовсе не работает. Ожидаю, что с ее стороны поступит какие-то возражения, но девушка молча сбрасывает с себя два куска ткани, в которые была замотана. Чуть помедлив, стягивает и полосу, которая прикрывала бедра, тощая, настолько, что ребра буквально выпирают наружу. Небольшая, торчащая грудь, тонкие ноги, как зомби, который только что выбрался из анабиоза. Взгляд машинально цепляется за лобок, который по большей части выбрит и покрыт царапинами. Повернись, медленно разворачивается, демонстрируя спину с отчетливо видными позвонками и небольшую задницу. Ладно, оружия у нее нет, если только не запрятала в естественных отверстиях. Но как по мне, это точно не тот случай. Можешь подходить, медленно. Снова поворачивается ко мне лицом и шагает вперед, постепенно приближаясь. Жестом показываю Эйре, чтобы отошла на пару шагов в сторону. Пусть держит ее на прицеле с фланга. Сам я отступаю в глубину помещения, держа автомат нацеленным на гостью. Боковым зрением вижу Анта. Парень молодец, не реагирует на происходящее, держа под контролем свой проход. Зайдя в комнату, где мы укрываемся, девушка замирает на месте, оглядывая присутствующих. Сначала не понимаю, почему у нее так раздуваются ноздри. Даже успеваю немного напрячься, решив, что это может быть признаком сдерживаемой ярости. Но потом замечаю, что взгляд неизвестный раз за разом останавливается на открытой банке мяса, которую собиралась съесть Эйра. С кого начать? Как вы хотите. Куда, Хаэм? Она всерьез решила, что мы будем ее трахать. Здесь, настолько голодна, что наших лиц не видит. Или оружие, люди, может у них тут и есть. Но сомневаюсь, что каждый второй разгуливает по сектору с автоматом. Смещаюсь влево, освобождая дорогу к металлическому возвышению, на котором сам недавно пожирал мясо. Приземляйся туда. Нам нужны ответы на вопросы. Потом можешь забрать открытую банку. Та недоуменно смотрит на меня. Но, я же ничего не знаю. Это уже мне решать. Задницу свою тощую усаживай. И не болтай, пока тебя ни о чем не спросили. Хлопает глазами. Снова переводит их на вскрытую банку с мясом. Послушно шагает вперед. Как только оказывается на месте, кивком показываю Эйре на коридор, и та занимает позицию, выставив ствол дробовика. Сам же еще раз оцениваю внешний вид рыси. Пятнистая кожа тянется вплоть до шеи, но уже на груди пигментация практически полностью исчезает, оставляя только отдельные пятна. В случае с руками, она прекращается в районе плечей. Волосы спутанные и грязные, завязаны в хвост тонким лоскутом ткани. Пальцы действительно заканчиваются странными хреновинами. Вполне вероятно, когтями, которые она может при необходимости выдвинуть. В замкнутом пространстве способны стать оружием, но она выглядит слишком тощей, чтобы быть опасной в рукопашной схватке. А мой палец на спусковом крючке. Этой доходяге хватит одного выстрела, чтобы загнуться на месте. Смотрит на меня без особого испуга. Я бы сказал, она вообще как-то странно реагирует на внешнюю обстановку и раздражители. Кратко опиши расклад сил в секторе. Кем населен, какое оружие в ходу, что тут вообще происходит. Моргает, смотрит на меня так, как будто я спросил ее, как вернуть себе память. Пытается слегка наклониться в мою сторону и едва не падает на пол. Твою же мать, да она даже равновесие держит с трудом. Чудо, что дошла сюда своим ходом. Не знаю, тут все живут. Свиньи, еноты, кошки, оружие, обычное, сука. Говорит наш источник информации тоже с трудом. Как вообще можно выжить в лабиринте коридоров, предлагая свое тело? Откуда здесь взяться клиентам? Момент раздумываю, прикидывая, есть ли вероятность преднамеренной лжи с ее стороны. Прихожу к выводу, что скорее нет, чем да и показываю на открытую банку мяса. Ешь, треть для начала, потом поговорим. Та неверяще переводит взгляд на еду, возвращает его на меня. Но я же еще ничего не сделала. Немного повышаю тон голоса. Жри, давай. Медленно тянет руку и с явным усилием поднимает банку. Хватается за ложку. И через минуту мне уже приходится подойти вплотную, чтобы выхватить еду у нее из рук. Автомат за спиной, но в правой руке держу пистолет. Если у нее вдруг обнаружатся какие-то скрытые резервы и возможности, свинцовый противовес пригодится. Впрочем, кошка агрессии не проявляет. Только провожает банку взглядом, пытаясь потянуться следом. Но больше ей все равно нельзя. Если организм похож на человеческий, то кишки скрутятся в узел. Достаю из рюкзака бутылку воды, та делает несколько больших жадных глотков. Откинувшись, прислоняется спиной к металлу. Глаза смотрит осоловело, но зато там появились проблески понимания ситуации. Вижу, как поднимаются брови, когда она повторно окидывает нас взором. А стоит мне полностью снять маску, закрепив ее на тактическом поясе, так лицо и вовсе становится перепуганным. С ногами забирается на металлическую пластинку, прижав колени к груди. «Не убивайте, пожалуйста, не надо». «Да какого хера, ее накормили и дали воды. С какого такого генеральского похмелья, мне ее теперь убивать? Если бы хотел, застрелил еще в коридоре». «Угу, я именно поэтому сейчас дал тебе еды, чтобы потом прикончить. Включай мозги и отвечай на вопрос». Непонимающе пялится на меня и приходится еще раз повторить предыдущие фразы. Девушка ненадолго задумывается. Амфитеатры населены свиньями. Два племени, Пьетрин и Ландрос. Поля тоже принадлежат им. Они не пытаются подмять под себя только лабиринт. Да и то, только потому что в этом нет смысла. Если я верно понимаю, то амфитеатры – это кольца, а поля – тоннели. Но сильно она расклад все равно не проясняет. Сколько их? Какая численность? Вооружение? У девушки бурчит живот и она болезненно морщится. Иссушенный организм получил порцию пищи и пытается запуститься в работу. Я не знаю точно. Может быть тысячи по 3-4 в каждом племени. Но я давно не была за пределами лабиринта. А оружие? копья, дубины, ножи, луки еще есть, но немного. А огнестрел, что-то похожее на наши, отрицательно качает головой, но вот говорит немного иное, только, как реликвии. Патронов ни у кого давно нет, ну, хотя бы что-то полезное. 3-4 тысячи свинолюдей, у которых нет огнестрела, вернее имеется, но без боеприпасов, что логично. Раз в секторе ни хрена не функционирует, то и патронам взяться неоткуда, равно как и продовольствию с вещами. Кто еще здесь живет, есть такие же, как мы. На ее лице проскальзывает испуг, измененных больше нет, только люди. Не удержавшись, хмыкаю. Восхитительно, девушка с лицом рыси считает нас мутантами, да еще так уверенно говорит, что можно и самому засомневаться. Боюсь, твои воспоминания не слишком надежны. Сама назвала тех уродов свиньями, а это животные, которых в вашем случае кто-то генетически объединил с людьми. Странное дерьмо, не спорю, но они мутанты, которые к человеческой расе имеют весьма опосредованное отношение. Изгибает брови, пораженно смотря на меня. Вот ведь идиот, надо было сдержать порыв до момента, как соберу всю нужную фактуру. Есть другие организованные группы, кроме этих двух племен, медленно наклоняет подбородок. Другие свиньи, из тех, что смогли выжить, они прячутся по всему лабиринту. Еще еноты, но их почти всех превратили в рабов, и кошки. Из нас сделали, ну, шлюх, для девицы, которая только что предлагала нам все свои дырки за банку мяса. Она слишком стеснительна в разговоре. Странно. В ответ на мое уточнение, просто кивает. Кто-то может выступить против одной из крупных группировок. Как их там? Пьетриный Ландрос, у нее на пару секунд снова проступает страх. Даже оглядывается по сторонам, как будто нас могут подслушать. Никто не рискнет. Это смерть. Все остальные просто пытаются выжить. Вздохнув, продолжаю задавать вопросы. Спустя 15 минут вырисовывается общая картина происходящего. Сама девушка здесь не так давно, поэтому своими глазами видела немного, но зато немало слышала. Если отталкиваться от ее слов, когда-то сектор напоминал относительно цивилизованное место. Тоннели и кольца были чисты, функционировало наблюдение. Обитали, правда, все те же мутанты, которых она упорно именует людьми. Потом произошло два события. Сначала местные жители получили субстрат и семена. Неизвестно, как удалось это выбить и кто изначально получил подарки, но в какой-то момент свины принялись выращивать органическую еду, а потом произошел конфликт. Опять же, не совсем понятно из-за чего, но в итоге из десятка группировок, что делили сектор, остались лишь две, а все системы перестали работать, от торговых терминалов до выдачи заданий. Как итог, ситуация быстро скатилась на уровень варварства, объемы еды сократились, посадки контролировались двумя племенами, которые их и распределяли. Те, кто не примкнул к ним, выживали, как могли, в основном жрали друг друга или выбирались в набеги. Племена отвечали рейдами, уничтожая все обнаруженные объекты и в свою очередь пуская их на мясо. Огнестрельное оружие, как и предлагаемые системой холодняк, из сектора практически полностью исчез. А субстрат, разбавляемый свиным дерьмом и перегнившей зеленью, теперь заполнял собой все тоннели. Местные полностью перешли на самообеспечение, как в плане оружия, так и в сфере питания. Единственной проблемой оставалась вода, но они разобрались и с этим. Несколько десятков скрытых коммуникаций в распоряжении мутантов оказалась масса технической воды. Ее пытались очищать, но сомневаюсь, что это сильно помогало. Скорее выручала неприхотливость организмов. Другой интересный момент – само появление мутантов. Я первым делом подумал о прорыве с нижних уровней или каких-то непонятных процессах, которые происходят уже здесь. Но все оказалось куда проще. И в то же время – намного сложнее. Свинов, как и остальные виды, выгружали по стандартной процедуре, как обычных зомби. Они приходили в себя уже такими, причем, тоже со стертой памятью. Это открывало громадный простор для размышлений и наталкивало на массу вопросов, которые я едва не принялся задавать. Сдержал себя только большим усилием воли. Как ни крути, у рыси должны были оставаться какие-то общие воспоминания, так же, как у меня. Послушать, что хранит ее память, было бы интересно. Закончив, киваю на банку мяса, и девушка буквально за полторы минуты сжирает все, что осталось внутри. Расправившись с содержимым, поднимает на меня глаза. Можно еще одну? Мгновение помявшись, добавляет. У меня брат больной, я из-за этого и, ему тоже нужна еда. Мозг работает уже не так хорошо, Телу требуется отдых, но суть улавливает быстро. Пара мутантов, которые скрываются от остальных, их еще не нашли. Это означает наличие надежного убежища. Может, не на все 100%, но явно лучше, чем выбранный нами закуток. Плюс еще один источник информации. Ее брат вполне может знать больше. Дам еще две банки, если отведешь нас в место, где вы прячетесь. Заметив выражение ее лица, уточняю. Нам нужно отдохнуть в месте, которое будет хотя бы относительно безопасным. Потом отправимся дальше. Задерживаться посреди этого дерьма я не планирую. Стоит отдать ей должное, еще несколько мгновений раздумывает. Потом все-таки кивает. Хорошо, но тогда надо идти. Зевнув, поднимается на ноги. После солидной порции еды, зевки идут один за другим, ее едва ли не отключает. Переглядываюсь с Эйрой, которая так и не поела, и та утвердительно наклоняет подбородок. Хорошо, не думаю, что их убежище далеко. В таком состоянии рысь бы далеко не выбралась, а там можно будет перекусить в более спокойной обстановке. Имя у тебя, кстати, есть? Наша гостья удивленно моргает. Конечно, Снары меня зовут. Угу, то есть имена им все-таки присваивают, или они выбирают их сами? Ловлю себя на мысли, что не знаю, как этот процесс протекает у номерных зомби. Мне то дали имя с самого начала, надо будет потом уточнить у Эйры. Спустя 10 секунд мы уже продвигаемся по коридорам. Рысь снова заматывается в свои драные лохмотья и шагает впереди, выступая проводником. Мы же идем прежним построением, прислушиваясь и оглядываясь. Но местные пути Снары правда знает хорошо, с потенциальной угрозой мы ни разу не сталкиваемся. Что должно случиться, чтобы сектор перешел в такой режим, вырубив все, что можно? И где именно расположен базовый модуль, получивший повреждения? Если вспомнить 117-й, то ничего приметного в кольцах я не видел. Да и собственно, такие вещи должны прятать где-то поглубже, во избежание, так сказать. Какую неведомую херню тут учинили свины, раз все вышло из строя? Их убежище и правда располагается недалеко. Даже с учетом невысокой скорости Снары, путь занимает около 20 минут. В какой-то момент наша проводница останавливается в небольшой комнате и, оглянувшись на нас, сдвигает одну из секций в сторону, наваливаясь всем телом. Придвинувшись вплотную, заглядываю внутрь. Там еще одно помещение, больше похожее на какой-то технический узел. Тусклый желтый свет, шум капающей воды и резкий запах, который я чувствую из-за снятой маски. Рысь скользит внутрь, и я делаю шаг следом, держа наготове автомат. Поведя стволом, оглядываюсь. В углу металлическая емкость, куда капает вода. Метрах в трех от нее груда тряпья, под которой кто-то лежит. Хотя правильнее будет сказать, в ней. В остальном тут чисто. Второго выхода не наблюдаю. Но тот, что есть, замаскирован достаточно неплохо. Если бы не сопровождающая, то я бы сам не догадался, что нужно искать именно здесь. Девушка сразу устремляется к сваленным тряпкам, опускаясь рядом на колени. А я даю знак, и в комнату ныряет Эйра. Последним внутрь попадает Анта, который все это время придерживал металлическую секцию. Осторожно прикрывает ее за собой, а я шагаю к груди тряпья, из-под которой кто-то выбирается. Еще один кошак, только выглядит как-то нетипично для больного. И что это за хреновина, которая болтается у него на шее? Делаю еще шаг, приглядываясь. Серьезно, как такая вещь могла оказаться у мутанта в отключенном секторе? Глава 3. Выбравшийся на белый свет кошак выглядит вполне здоровым. С пренебрежением отталкивает сестру, а потом замечает нас и на мгновение замирает. «Ты зачем их привела, тупая сука? Они же нас теперь порвут!» Та что-то говорит, пытаясь объяснить ситуацию, но он и не пытается ее слушать. Снова толкает в плечо, только теперь намного сильнее. Та заваливается на бок, в последний момент подставив руку, чтобы не врезаться головой в металл. А вот парень принимает сидячее положение, разглядывая нашу компанию. Какого хера вы тут забыли? Хотите ее поймать? Давайте. Вперед. Можете прямо здесь. Больше брать у нас тут все равно нечего. С интересом рассматриваю его. Тоже худощавый, но на фоне Снары, которая качается от прикосновения, выглядит весьма упитанным. Рожа самодовольная, взгляд наглый. Нацеливаю ствол автомата ему в грудь. Ты себя сильно недооцениваешь. Посмотри, сколько у тебя всего. Пальцы, глаза, уши, зубы. На крайний случай, кожа и кости. Не говоря уже о том, чтобы отхватить некоторые выступающие части тела. Тот отодвигается назад, скашивая глаза на сестру. Снара уже вернулась в прежнюю позу, стоит на коленях, расширенными глазами смотря на меня. Вы же обещали, что не причините ему вреда. Я согласно киваю. Ну да, только ты говорила, что он болен, что, по-моему, было не совсем правдой. Рысь машет головой. Конечно, болен. У него рана на ноге, и началось заражение, нельзя двигаться. Ее брат с готовностью оголяет правую конечность. Бедро и правда чем-то перевязано, а еще у него шорты, потрепанные и грязные, но в отличие от экипировки девушки, это полноценная одежда. Перевожу взгляд на нее, и давно он его получил, ранение, та только растерянно смотрит на меня, явно не понимая, о чем речь. Мне же в голову приходит еще один момент, как они могут быть братом и сестрой, если сюда каждый поступает в виде зомби. Преодолеваю оставшийся метр до кошака и впечатываю ботинок в корпус начавшегося подниматься парня. Достав нож, опускаюсь на колено. Дернешься, будет хуже. Смотрит он злобно, но сопротивляться не пробует. Скорее всего из-за ствола автомата Анта, нацеленного прямо в голову. Я же поддеваю лезвием грязную повязку и разрезаю ткань. Как и ожидалось, под ней скрывается полностью целая кожа. Усмехнувшись, выпрямляюсь. С чего ты вообще взяла, что он твой брат? Снара неверяще смотрит на место раны. Тихо шепчет. Он сказал, что пришло уведомление, и мы были родственниками, кровными. Сука, как можно быть настолько наивной и до сих пор оставаться в живых? Пройти выгрузку, оказаться в одном из племен, которое на тот момент еще терпимо относилось к другим видам, не стремясь обратить их в рабов. Потом бежать, чудом спасшись. И все для чего? Чтобы ходить по коридору, пытаясь найти клиента на свое тело, ради обеспечения брата едой, и судя по его состоянию, в куда большем объеме, чем доставалось ей самой. Как только я выпрямляюсь, кошак пытается объясниться, осторожно приподнимается на руках, не отрывая от меня взгляда. Слушайте, каждый ведь выживает, как может, верно, еда здесь есть, но ее не достать, а она хороший товар, послушная, готовая на все, что угодно. Хотите, сами попробуйте. Что я ей говорил, как и зачем, это ведь уже наше дело. Вам-то какая забота, а я помогу, чем смогу. Хитрожопый, в еще более мерзком ключе, чем кармелита. Хотя, может только потому, что плавает помельче. Любой отвратный ублюдок, поднявшийся на ступеньку повыше, выглядит чуть более благородным, чем творящий такое же дерьмо, но уровнем пониже. Потому что создает себе красивый базис, оправдывающий любое дерьмо. Как в собственных глазах, так и в чужих. Снова наклонившись, разрезаю шнур на его шее и забираю вещь, которая на нем висела. Покрутив в руках, интересуюсь. Откуда у тебя это? Моргнув, косится на сестру. Снова смотрит на меня. Нашел. Угу. Вот так шел по коридорам, глянул, на полу портативная камера валяется. И не налобная, как у нас, что состоит из единого блока, а полноценная. С просмотром видео и разъемами для скачивания данных. Ну, предположим, нашел. А нахрена она тебе нужна? Что тут снимать? И как ты ее заряжал? Странно. Снова бросает быстрый взгляд на девушку. Судя по глазам, отчаянно пытается что-то придумать, но не может. Тоже смотрю на Снару, по щекам которой текут редкие слезы. Несмотря на обезвоживание, она все-таки разревелась. Остальные явно напряжены, но пока молчат. Только вижу, как ходит желваки Анта, у которого сестра, это вообще больная тема, и слышу скрип зубов Эйры, оставшейся около секции, через которую мы сюда попали. Хочешь поквитаться? Рысь поднимает на меня глаза, прекратив разглядывать брата, думает, потом кивает. Протягиваю ей нож рукоятью вперед, и парень внизу снова извергает слова. Вы охренели совсем, что ли? Это вообще не ваша земля. Сейчас заору так, что все свиньи в округе услышат. Вас потом сразу на мясо пустят. Зажарят и сожрут, суки. Все-таки я переоценил его уровень интриганства. Мутант только что просрал свой последний шанс на спасение, сделав это максимально бездарно. Обрушиваю ботинок на его лицо. Пока скулит, вытряхиваю телескопическую дубинку и прицельно бью по челюсти. Хруст костей, брызги крови, сдавленный стон ублюдка. Теперь он и закричать не сможет, даже если вдруг решится. Его сестра какое-то время медлит, смотрит то на нож в своей руке, то на окровавленного парня, а потом подается вперед, всаживая нож ему в брюхо, с перекошенным лицом осыпает ударами. Ее сил не хватает, чтобы пробить грудную клетку, но вот в живот сталь входит не меньше полутора десятков раз. Тот пытается прикрыться руками, на которые тоже приходится немало ударов. В конце концов девушка подается в сторону, выронив нож на пол. Брат остается на месте, содрогаясь в конвульсиях. Его внутренние органы превратились в месиво, но артерию она, похоже, умудрилась не зацепить. Так что еще какое-то количество времени он помучается. Осторожно подняв нож, понимаю, что уже жалею по поводу своего эмоционального порыва. Сделал вроде все правильно, но надо было дать ей возможность прикончить утырка перед тем, как мы будем выбираться. Сейчас он сдохнет, кишечник сократится и место для отдыха превратится в сосредоточение зловония. Даже если вытащить его наружу, от запаха не избавиться. Да и труп, валяющийся в коридоре, будет привлекать внимание. А значит, нам придется потратить какое-то время, чтобы отыскать другой подходящий вариант. И не менее важный момент, этот уродец мог знать куда больше Цнары, на что намекает хотя бы факт наличия камеры. Твою дивизию. Вот и начало сказываться уставшее сонное состояние. Сняв рюкзак, достаю две банки мяса, выставляя их на пол. Вместо них засовываю внутрь камеру. Вода тут и так имеется, капает в изогнутый кусок металла с потолка. Техническое, само собой. Но, насколько я понимаю, в этом секторе такую пьют все, без исключения. Киваю в сторону выхода, давая остальным указания. Но как только делаю шаг, за спиной слышится робкий голос. «А можно с вами?» Остановившись, медленно поворачиваюсь, прикидывая расклад. На одной чаше весов, физическая истощенность и зашкаливающая наивность. Хотя, текущая ситуация, возможно, отчасти избавит от последней. Но боец из нее пока все равно никакой. Если откормить и натренировать, то, возможно, на что-то сгодится. На второй чаше – знание местных коридоров. Карта – это одно. Понимание, куда можно сунуться, а куда лучше не надо, совсем другое. Может пригодиться. Плюс определенное понимание местных реалий, в качестве связующего переговорного звена ее тоже можно задействовать. Смотря на девушку, какое-то время колеблюсь, а потом осознаю еще один момент. Она только что пережила мощный стресс. Делать ей здесь нечего. Единственная альтернатива – продолжать торговлю своим телом. Что, скорее всего, Цнаре не по душе. Сейчас у девчонки серьезная мотивация выбраться и проложить новый путь. И если бы вокруг была относительно спокойная обстановка, я бы не раздумывая дал ей такой шанс. В конце концов, откормить и обучить можно почти каждого. Вот отыскать человека, внутри которого будет достаточно ярости и желания идти вперед по трупам, на порядок сложнее. В конце концов определяюсь. Если согласна с правилами, то можно. Та сразу же кивает и поднимаю руку. На твоем месте, я бы сначала выслушал. Эйра что-то тихо бормочет себе под нос. Настолько тихо, что я не могу разобрать даже через чувствительную к звуку голоса рацию. Возмущается, или наоборот, высказывает одобрение. Хотя, может, просто негодует, что ей не дали поесть. Рысь молча сидит на полу, смотря на меня. И я пытаюсь максимально коротко изложить наш базис. Первое, выполнять приказы. Даже если у тебя есть вопросы и ты сомневаешься. Второе, не бросать своих, даже если ситуация дерьмо и ты тоже можешь сдохнуть. Третье, не останавливаться и не сомневаться. Мы собираемся пробиться в 120-й сектор и подняться на следующий ярус, а потом пройти еще выше, пока не дойдем до самого верха. На последних фразах ее глаза округляются. А что там, на самом верху? Пожимаю плечами. Узнаем, когда дойдем. Избрызнем их меблировку кровью. Еще секунду также удивленно изучает меня, а потом поднимается с пола. Я согласна. Как, что нужно сделать? ХМ, у нее вообще работает интерфейс? Как их активируют при выгрузке? Если тут творится хаос и технари отсутствуют, как класс. Судя по рассказам девушки, каждая выгрузка превращается в кровавую баню, племена потрошат всех свинов, которые к ним не относятся, оставляя жизнь только своим, а енотов и кошек забирают в качестве рабов. Приток выживших происходит только за счет того, что выгрузка происходит не в одном месте. Племена не всегда успевают к раздаче призов. Пытаюсь отправить ей приглашение в группу, и процесс внезапно завершается успехом, что заставляет удивиться, почему у нее есть интерфейс. Впрочем, если подумать, то мы все изначально были чипированы, верно? Те парни на приемке лишь проводили процедуру активации. Если сюда по-прежнему выгружают зомби, несмотря на фактически вырубленный сектор, значит, какие-то протоколы еще работают. Самое логичное предположение – активацию производит альтернативным путем, еще до момента, как свежие нулевки пойдут своими ногами. Да, не слишком логично, но все происходящее вокруг, в целом не выглядит стройной системой. Сняв рюкзак, достаю небольшую бутылку воды и вручаю девушке. Потом прохожусь взглядом по ее одежде. Так точно не пойдет, тут даже оружие нацепить некуда. Не говоря о том, что пахнут ее тряпки, мягко говоря, не слишком приятно. Здесь и сейчас я этого почти не чувствую, но снаружи ситуация изменится. Достав футболку, оборачиваюсь к Эйре. «Ты же захватывала с собой какие-то шорты?» Девушка сразу же хмурится. Потом вздыхает и тоже снимает с плеч свой рюкзак. «У нас было совсем немного времени на сборы, но я успел заметить, что боец женского пола, помимо запасных штанов и футболки, засунула к себе сразу несколько женских шорт, бывших среди гардероба райдера. Видимо, брал, чтобы побаловать своих партнерш. Места они много не занимают, весят тоже крохи. Поэтому, тогда я решил, что это можно проигнорировать. Чтобы придираться к таким мелочам в боевой обстановке, надо быть либо идиотом, либо канцелярской крысой. К тому же, сейчас они еще и пригодились. Эйра перебрасывает мне один из своих трофеев. Сразу же хмыкаю. Небольшой кусок ткани, на котором выделяется только намертво прикрепленный к ней ремень. Это больше похоже на наряд жрицы любви, чем на боевую амуницию. Впрочем, вспомнив узкие бедра рыси и размер ее задницы, понимаю, что выбор логичен. Влившая в себя половину маленькой бутылки воды Цнара снова сбрасывает с себя тряпки, надевает футболку и следом натягивает шорты. Я же протягиваю нож и телескопическую дубинку. Последнее оказывается для нее сюрпризом, приходится объяснять, как пользоваться оружием. В процессе перемещаемся наружу, оставаться в небольшом помещении, наполненном вонью, становится совсем невозможно. Там же достаю один из синих коктейлей. Они сейчас не менее ценны, чем боеприпасы, но раз мы взяли ее с собой, надо постараться привести девушку в порядок и взбодрить, чтобы выдержала переход. После того, как она его опустошает, еще пару минут ждем. Нужна гарантия действия напитка. Он и правда работает, рысь на глазах становится бодрее. Настолько, что порывается сожрать еще одну банку мяса. Приходится ее остановить. Организм, конечно, приходит в норму, но это только начало процесса. Забивать кишечник едой сейчас не следует. А вот Эйра все-таки приканчивает свою порцию, ловя на себе завистливые взгляды новой напарницы по команде. Наконец выдвигаемся. Других мест, которые были бы настолько укрыты, как их убежище, Снара не знает, но говорит, что не так далеко есть один зал, куда обычно не суются свины. По причине того, что из-за аварии проход туда осложнен, нужно перебираться по остаткам пола, которые формируют импровизированный мост, а поживиться в большом пустом помещении нечем, резоны для риска отсутствуют. Новенькую ставлю между Антеирой, оружие у нее пока только холодное, сил мало, максимум на что сгодится, при необходимости выполнять роль бойца поддержки. Когда проходим около 200 метров, впереди звучат отголоски разговора. Остановившись, прислушиваюсь. Где-то рядом приличная по численности группа, как минимум десятка-полтора бойцов, но они слишком далеко, чтобы разобрать слова. Дождавшись, пока скроются на достаточное расстояние, идем дальше. Проходя небольшой зал, замечаю нацарапанные на стене символы. Подняв руку, останавливаю группу и присматриваюсь к длинной надписи. Никогда не верьте сукам, что обещают вам горы золота. Никогда не верьте тем, кто выше вас. Никогда не соблазняйтесь на их посулы. Я, Тольц Жесткий, командир отряда Клыки, говорю вам, если с вами заговорят живущие наверху, шлите их нахер. Они обещали нам все, а потом погрузили всех в кровавую пучину. Ниже еще одна, не такая масштабная. Мы идем, чтобы исправить все или умереть. Если что, помните нас. Нет, парни, вы облажались, и о вас уже давно все забыли. Впрочем, какую-то информацию слова дают. Раньше здесь существовали такие же отряды, как и в 117-м. Рискну предположить, все остальное тоже функционировало схожим образом. Но потом что-то случилось, и к этому чему-то приложили руку те, кто обитают на более высоких ярусах. Интересно, как они смогли с ними связаться, и для чего? Сгинувший Тольц явно питал слабость к пафосу и недолюбливал конкретику. А жаль, последнее сейчас крайне пригодилось бы. Остальные наблюдают за выходами, здесь их три, так что Цнари тоже находится работа. Но на слова косится, стараясь разобрать, что там написано. Подозреваю, в их головах сейчас тоже роится масса вопросов. Люди сверху, плюс небольшая видеокамера, которая была у кошака. Что он с ней делал? Зачем вообще такая аппаратура могла понадобиться? В случае с налобными аналогами, все понятно. Фиксация выполнения задачи. А тут, непонятно. Постепенно приближаемся к месту, которое выбрало для привала Цнара. До него остается не больше сотни метров, когда в наушнике звучит тихий голос Анта. «Командир, кошка говорит, что кого-то чувствует». «Что?» Остановившись, быстро оборачиваюсь. Вижу фигуру рыси, которая что-то шепчет парню. «Маски, в целях экономии ресурса фильтров, мы сняли, и мне хорошо видно, как он кривит лицо». Говорит, рядом свинолюди. Чувствует запах. Бросаю взгляд вперед. Через 10 метров коридор изгибается, поворот проходит под острым углом. В 20 метрах позади перекресток с другим коридором. Не самая удобная позиция. Ладно. Предположим, рядом и правда есть отряд свинов. Значит, надо добраться до места, где будет легко обороняться и подождать. А вот Снара, похоже, может оказаться полезнее, чем я предполагал. Мысль о том, что рысь почерпнет что-то и от животного мира, мне в голову почему-то не пришла. Делаю шаг вперед, и до ушей доносится топот ног впереди. В наушнике звучит голос Эйры. С моей стороны кто-то приближается. Судя по всему, нас обнаружили. Скрываться смысла больше нет. Рявкаю. Высунуться, стреляй. Экономь патроны. Сам вскидываю автомат, беря поворот на прицел. Но оттуда никто не показывается. Топот ног затихает, и я слышу довольный рев. У вас нет шансов, сучьи еноты. Оба выхода заблокированы. Сдавайтесь. Глава 4. Самая первая мысль, возникшая в голове, Снара завела нас в ловушку, каким-то образом связавшись с кем-то из свинолюдей. Но услышав слова, понимаю, что эти парни путают нас с другими мутантами. И это хорошо, потому что вряд ли они ожидают, что у противника окажется огнестрельное оружие. Тихим шепотом озвучиваю инструкцию. Медленно идем вперед. Эти уроды ждут не нас, устроим сюрприз. Осторожно делаю шаг вперед. Еще один. За спиной аккуратно движутся остальные. А воздух коридоров снова наполняет уверенный бас. Вы там что, сдохли от разрыва сердца? Никчемные выродки. Под прикрытием звука голоса еще немного продвигаюсь вперед. Потом замираю, ожидая продолжения. Но вместо этого из-за угла с ревом выскакивает мощный свин, держащий в руках дубину. Могу поспорить, картинка перед глазами его здорово удивляет, но вернуться назад уже не выходит. Во-первых, мутант взял разгон, а во-вторых, сзади него мчится еще несколько свинолюдей. Затормозит, и они столкнутся в узком коридоре. Думаю, в конце концов, он все же предпринял бы попытку остановиться на месте, но дожидаться этого не собираюсь. Плавно жму на спусковой крючок, и пуля отправляется в лицо атакующего. Тот летит на пол, и об его труп спотыкается следующий боец, впечатавшийся лбом в металл. Третий пытается перескочить, сразу получив кусочек свинца в череп. Сзади грохает дробовик Эйры, девушка тоже вступила в бой. Четвертый свин, оказавшись перед комом мертвой и живой плоти из трех туш, на момент теряется. Будь я на его месте, сразу бы бросился назад. Атаковать вооруженного огнестрелом противника в узком коридоре – это безумие. Или слабоумие. Но как быстро выясняется, интеллектом свины не блещут. Этот с ревом отпихивает один из трупов и ломится вперед, наступив на голову своему собрату, который пытается подняться с пола. Позади еще раз рявкает дробовик. Похоже, там мутанты тоже рвутся вперед. Нажимая на спуск, отдаю команду. «Анта, страхуешь Эйру. Прикрывай тыл». Дробовик крайне эффективен в замкнутом пространстве, но если там образуется такая же баррикада из окровавленных трупов, то она будет поглощать солидную часть картечи. Оптимально, если рядом окажется инженер с автоматом. Сам я продолжаю бить одиночными. Пример погибших свинов ничему не учит остальных, те точно так же бросаются в атаку, как будто они бронированные или бессмертные. Укладываю еще пятерых, прежде чем их поток иссякает. Слышно только пыхтение того, что остался в живых и сейчас активно ворочается, пытаясь выбраться из-под навалившихся на него трупов. Сзади дважды бьет автомат, слышится выстрел дробовика. Все, тишина. Обернувшись, вижу Цнару, которая успела разложить дубинку и стоит в метре за мной, рассматривая трупы. Глаза круглые, лицо вытянуто. Думаю, что она испугалась, но тут девушка тыкает левой рукой в автомат. «Я тоже такой хочу». Не выдержав, нервно усмехаюсь. Как появится лишний, получишь. В наушнике звучит голос Эйры. У нас все. Идиоты перли прямо в лоб. Покосившись на груду трупов, описываю свою ситуацию. Тут тоже все. Один жив, но его придавило. Сваливаем, пока не подошло подкрепление. Забросив автомат назад, достаю нож, шагая вперед. Но тут ко мне снова обращается рысь. Это не Пьетрин и не Ландрос. Кто-то из отколовшихся, шагнув вперед, присматривается. Вроде Бергши. Если так, их лагерь скорее всего поблизости. В голове сразу возникает вопрос. Много их вообще, этих Бергши? Девушка пожимает плечами. Не знаю. Они расколоты на группы, которые выживают, как могут. Обычно не больше полусотни. Прокормить больше глоток сложно. Ну да, эти, например, охотились за какими-то енотами, а нарвались на нас, заставив израсходовать часть боекомплекта. Убрав нож, бросаю взгляд на Анта, который вернулся к передовой. Вытаскиваем пленного, вырубим, свяжем и допросим, как отойдем отсюда. Процесс протекает относительно быстро и легко. Пара несильных ударов дубинкой в череп, и противник впадает в состояние полной прострации, а мы, совместными усилиями, выволкиваем его наружу. Забив в рот кляп из куска шорт его же соплеменника, связываем руки куском ткани, которые срезали оттуда же, и теряем еще добрые 15 секунд, пропихивая его через завал из мертвецов. Наконец, выбравшись на оперативный простор, дожидаемся остальных и продолжаем путь. Допрос решаю провести как раз в том зале, куда нас вела Цнара. После внезапной засады, не хочется задерживаться в переплетениях переходов. Когда добираемся, понимаю, из-за чего этот зал не пользуется популярностью среди местных. В полу зияет настоящая расселина, в которой виднеются лопнувшие трубы и разорванные коммуникации, плюс масса торчащих в разные стороны кусков металла. Высота не сильно большая, около 5 метров, но при падении ты с высокой долей вероятности получишь ранение конечностей. А если не повезет, один из стальных огрызков сразу пробьет голову. Хотя, тут как посмотреть, с учетом общего расклада, некоторые могут счесть такой результат удачей. Перебраться через все это можно по длинному куску металла, шириной в полметра, который каким-то чудом остался на месте. Кое-где мост сужается, становясь не больше 40 сантиметров в диаметре, что еще больше усложняет задачу. Пройти по полосе таких же размеров, стоя на металлическом полу, несложно. Но когда справа и слева пустота, ситуация кардинально меняется. Впрочем, сами мы добираемся до другого края без осложнений. Вот с пленником приходится помучиться. Сначала он вообще не хочет идти вперед, а когда его все-таки вынуждают, пытается убежать, едва не сверзившись вниз, что заставляет усмехнуться. По словам Цнары, из помещения нет других выходов, и удрать у свина в любом случае не выйдет. Перебравшись следом, догоняю его через десяток метров, валя на пол ударом приклада. Потом осматриваюсь. Просторный зал, наполненный какими-то конструкциями, чем-то напоминает тот, где мы с Эйрой охотились на хоссов.